Глава 7. Первым пугающим открытием для Луны на следующее утро, когда она уже пробудилась, но еще сонно жмурилась, была уверенность в том, что за ней наблюдают. Вторым — то, как сильно болела ее лодыжка. Она оглядела комнату. Маркус Грейборн, который придвинул стул к изножью кровати, действительно встревоженно смотрел на нее. Накануне они славно провели время за чаепитием, а вскоре и мистер Вебер вернулся из Мэнбери с долгожданными розовыми кустами. Затем она долго наблюдала за Маркусом через окно, пока он сажал кустарники и приводил в порядок палисадники за лужайкой. Он был настолько поглощен этим делом, что с извинениями отказался ужинать, так что до спальни вечером ее донес мистер Вебер, а его добрая жена помогла ей раздеться. «Доброе утро», — сказал Маркус взволнованно, но отнюдь не недовольно. «Мистер Мейер первой же почтой отправил мне письмо, в котором заверил, что все хорошо. Так что скоро я отправлюсь в Лондон, но не хотел уезжать без прощания и наставлений». «Волнуешься о том, что я могу сотворить, пока тебя не будет?» Она поёрзала на кровати. Рукава ее мнимого мужа были снова закатаны до локтей, а лоб был мокрым от пота. Он определенно не боялся испачкать руки и, очевидно, уже многое сделал в саду этим утром. Она посмотрела на часы на тумбочке. Их стрелки, стоящие вертикально, будто стыдили ее за то, что она проспала почти до полудня. Она никогда прежде не была совой. Вероятно, это лауданум добавлял ей сонливости. «Поверь», — произнес он, вытирая лицо большим носовым платком из своего кармана. «Живи ты последние несколько лет так, как я, ты бы поняла, сколь мало вещей в этом мире способны меня огорчить». «Это потому, что я была такой обузой с тех пор, как мы поженились?» — спросила она, помня о своей роли и зная, что может оставаться в Рейвенсвуде, не подвергаясь допросам пытливых полицейских, пока поддерживает этот миф. «Мой брак, конечно, переживал трудные времена, но мне представилась возможность вложить инвестиции, потенциально прибыльные. Нужно, по крайней мере, попытаться предотвратить то, что, как я с болью полагаю, неизбежно». Она, понимающе кивнула и устроилась повыше на подушках, отчего пентаграмма снова привлекла ее внимание. «Стоит ли мне беспокоиться из-за этих отметин?» — спросила она, указывая на царапины на дереве, и он наклонил голову под балдахин. «Совсем забыл о них, но и раньше не обращал внимания. Когда долго живешь бок о бок с подобными вещами, перестаешь их замечать. Я попрошу мистера Вебера разобраться с этим сегодня же. Во всяком случае, лестница теперь выглядит более пристойно. Полюбуйся сама». Я отмыл стены, а миссис Вебер проветрила комнаты наверху, чтобы избавиться от самых зловонных запахов. Луна вздрогнула. Что происходило в этом доме до ее прибытия? Маркус заметил, как она изменилась в лице. «Надеюсь, ты достаточно рассудительна, чтобы понимать. Суеверие и темная магия — это чепуха. Они реальны только если в них веришь. Эти рисунки ничего не значат. Какие-то царапины на мебели не могут навредить». Хмурая Луна молча кивнула, хотя была уверена, что есть в этом мире нечто большее, чем осязаемое. Она ведь своими глазами наблюдала необъяснимые и потусторонние явления в музыкальной комнате Бранчестера. Там была и индейская принцесса, которая парила над стулом, пока над ней водили обручем, и женщина, которую распиливали в деревянном ящике, знавала она и людей, которые при помощи медиума успешно общались с давно умершими родственниками. И эти мастера спиритизма даже утверждали то, что мог знать только сам покойный. Кухарка в Лоубридже искренне верила, что ее племянник родился с перепончатыми ногами, потому что ее отца прокляла цыганка. Но Маркус ведь посчитает ее глупышкой, если она все это расскажет. А вот миссис Вебер явно верила в силы добра и зла. Потому и подарила лже-Луне рябиновый крест. «Перейдем к практическим вопросам», — сказал Маркус. «И к причине, по которой я довольно неуместно склоняюсь в изножье твоей кровати». «Ты здесь хозяин. Думаю, ты имеешь право слоняться, где пожелаешь». Она просто констатировала факт, но его глаза опустились, и легкий румянец коснулся его щек, вероятно, от мысли, что ее слова можно было понять двояко. «Как я уже говорил», — откашлялся он, В мое отсутствие ты должна вести хозяйство, особенно потому, что ты пока не в состоянии уйти. На эту роль больше никто не годится, да и было бы странно, если бы хозяйка дома выполняла приказы слуг. До сих пор ты не доставляла мне хлопот, а вчера была и вовсе чрезвычайно полезна. Поэтому я отправлю тебе немного денег, как только смогу». «Что мне делать с этими деньгами?» — ужаснулась она. «Не тревожься ты так. Я вышлю подробные указания о том, как их потратить, и ты зачитаешь их, поскольку выборы не обучены грамоте. Но я не хочу, чтобы ты напряглась сверх этого. Ты явно перенесла немало тягот и все еще бледна». Она, понимающе кивнула, пускай внезапно свалившаяся ответственность сбила ее с толку. Видимо, у него действительно не было других вариантов. «Я также хотел бы, чтобы ты присматривала за слугой, пока он устраняет некоторые из повреждений, нанесенных дому в последние годы. Я найму еще несколько мастеров, они возьмут на себя задачи, с которыми мистер Вебер не справится в одиночку. Ты же можешь заняться любыми мелкими улучшениями, какими только пожелаешь. Уверен, твой вкус гораздо лучше, чем у меня. Я даже могу организовать отправку каталогов мебели и тканей в дом». Он замолчал и прищурился. «Я могу тебе доверять, не так ли?» Вопрос был не в том, выберет ли она шторы, которые не будут контрастировать с обоями, и не в том, потратят ли деньги на непомерную и ненужную роскошь. Он спрашивал, может ли он ей доверять. И все. Он ведь слышал слова старшего офицера о том, что ее разыскивали за убийство, а она увидела, как это шокировало его на миг. И все же он был готов припоручить ей свое поместье. По всей видимости, он отчаянно нуждался в деньгах и при этом был абсолютно уверен, что его настоящая жена не вернется, не разоблачит авантюру. Так что она кивнула. «Я прошу тебя только о двух вещах. Не иметь дел с местным народным целителем, мистером Финдли, который распространяет глупые бредни, и держаться подальше от чердаков. Туда нет хода никому, кроме меня. Вещи, которые я там храню, сугубо личные. Хотя не то, чтобы тебе сейчас было легко взбираться по крутым лестницам. В остальном, воспринимай Рейвенсвуд как свой собственный дом. Я попрошу миссис Вебер уделить тщательное внимание тому, чтобы ты хорошо ела и восстанавливала силы, ведь тебе еще не скоро удастся встать на обе ноги. А муж миссис Вебер, хоть он и не мастак говорить, достаточно крепок, чтобы легко сносить тебя вниз каждое утро. Ни к чему тебе томиться в этой мрачной спальне». Если он понимал, что здесь мрачно, так почему же он не перенес кровать в более солнечную комнату с видом на юг? А могу ли я бывать на улице в хорошую погоду? Весна была в самом разгаре, и Луна жаждала упоительного простора, восхитительных ароматов, ярких цветов и чистого воздуха. Естественно, моей жене не нужно моего разрешения для таких вещей. Возьми на себя роль хозяйки, пока меня нет, и постарайся не вести себя, как робкая мышь, боящиеся собственной тени. В Рейвенсвуде, увы, и без того хватает теней. Придется тебе быть сильной. Стать его женой означало большую ответственность, чем она ожидала, но какова была награда? Подстелив себе соломки, она обнаружила, что жизнь начала налаживаться. «Можешь во всем полагаться на миссис Вебер». Это значило, что на мистера Вебера, напротив, не стоило полагаться. Но не позволяй ей запутать тебя всяческими суевериями. Меня не будет 4 или 5 недель, а когда я вернусь, мы подумаем, как все устроить. Тем самым он напоминал ей, что когда ее нога заживет, она должна уехать. Ее пребывание в Рейвенсвуде было всего лишь временной передышкой, но она была благодарна и за это. Она сделает все, лишь бы не подвести его, и никакие злые духи с ведьмами ей не помешают. Чуть позже к ней в спальню наведалась миссис Вебер с завтраком из фаршированных почек. Она сообщила, что Маркус уже спешит на паром до Мэнбери, а затем надеется сесть на поезд до Лондона, совсем как планировала сама Луна до злополучного столкновения. В своем свежевыглаженном костюме он выглядел ну совершеннейшим джентльменом. Однако я видела, как он шел по лужайке, сутулившись с опущенной головой. «Бедный мистер Грейборн. Мое сердце разрывается, когда я вижу его таким подавленным. Лучше не доставляйте ему никаких хлопот. жизнь всегда обходилась с ним сурово. И она покачала головой. «Не скрою, мне очень странно, что он оставил незнакомую женщину за главную. Иногда мне кажется, что он такой же сумасшедший, как и его жена». «Я его жена», — мягко поправила Луна. «И я намерена тщательно управлять Рейвенсвудом в его отсутствие». Умолкнув, пожилая женщина кивнула. «Вы все были очень добры ко мне, и я хочу отплатить той же монетой. И позвольте мне сказать, ваш опыт и мудрое руководство наверняка помогут нам со всем справиться». Немного успокоившись, миссис Вебер оставила ее завтракать. Вскоре Луна уже тошнила от того, сколько масла и специй было в блюде. Маркус не лгал. Готовка не была сильной стороной этой женщины. Возможно, первым, что Луна была обязана купить в своем звании хозяйки дома, должен был стать экземпляр книги миссис Биттон по ведению домашнего хозяйства. Ее повариха нуждалась в новых рецептах, а советы по ведению большого дома были бы бесценны для самой Луны. Мистер Вебер пришел, чтобы отнести Луну вниз еще через час. Он был более чопорным, чем его хозяин, и общался с ней не столь нежно. Кроме того, от него неприятно пахло перегаром и падалью. Погода значительно улучшилась после недавних штормов, и Луна попросила вынести ее на улицу, чтобы не оставаться в этом мрачном доме весь день. Дитя города она только в последний год полюбила и оценила сельскую местность. Теперь ей было известно, что значило провести прекрасный летний день, сидя в тени большого вяза и наблюдая, как 22 человека играют дружеский матч в крикет на деревенской лужайке. Конечно же, в городе имелись парки и водоемы, но в воздухе никогда не разливался аромат свежескошенной травы, а река Бран в теплую погоду и вовсе смердела от того, что протекала вблизи фабрик. В городе можно знать своих ближайших соседей, но пройдите сотню ярдов по улице полной суеты, и вы обнаружите, что не узнаете ни единого лица. Это была главная причина, почему Лондон так манил ее. Возможность затеряться там стала бы для нее одновременно благословением и проклятием. Согласившись отнести ее на улицу, мистер Вебер поворчал, очевидно, не желая участвовать в нелепом спектакле с ненастоящей Луной Грейборн. Он сказал, что возле дома есть длинная скамейка, и оттуда открывается хороший вид на луг. Он пронес ее через кухню, и после долгого пребывания в темных комнатах свет дня так и ударил ей в глаза. Теперь, когда ей не нужно было спасаться бегством, она могла рассмотреть, что Литл Даута на поместье Рейнсвуд располагались в неглубокой долине с пологими меловыми холмами, которые тянулись вдоль берегов реки. Пейзаж в основном являл собой открытые поля, усеянные группами деревьев и пересеченные земельными изгородями. Когда он опустил Луну на скамейку, к ним уже спешила миссис Вебер. «Джеди Дайя, ты просто не поверишь! Нашла еще одного живого! Это добрый знак, все скоро наладится!» Мистер Вебер, чье христианское имя, по-видимому, было Джеди Дайя, поднял глаза на широко улыбавшуюся, почти беззубую свою жену, которая выросла перед ним и Луной, держа в подоле юбки, точно в гамаке, нечто объемистое. «Ворона так и не нашла?» На его лице возникла смесь недоверия и любопытства. «Я как раз таскала пустые ящики в старый голландский амбар, раз уж хозяин принялся разгребать чердак. И там, за плесневелыми тюками соломы, увидела его. Попался в одну из птичьих ловушек. Должно быть, пролежал там пару дней. Сначала я решила, что он мертв, а он возьми и задергайся. Так я его вытащила, поддев эти ужасные металлические зубцы садовыми вилами». «Чёртово чудо, что он выжил! Если он попался в то же время, когда она разобралась с остальными, значит, он пролежал 3 дня». «А ну не ругаться!» — отчитала экономка. «Хозяйка же здесь!» Он закатил глаза и не стал извиняться. «Неси его сюда. Я его как следует осмотрю». «Вот еще! К чему ей смотреть на полумертвую птицу? Лучше пойдем со мной на кухню и помоги. Думаю, птичка сломала ногу, а еще и сголодалась, бедненькая». «Нет, я хочу посмотреть», — сказала Луна, взволнованная тем, что какое-то несчастное существо было ранено и, видимо, испытывает боль. Возможно, она могла чем-то помочь. Миссис Вебер откинула уголок фартука и показала птицу. Переливающиеся черные перья, Гладкая голова самого крупного представителя семейства Врановых с этим характерным сизым блеском оперения и мохнатым воротником из перьев. Бледно-серые веки были закрыты. Птица не двигалась. «Подох, кажись». Мистер Вебер пренебрежительно отнесся к находке своей жены. «А если нет, я легко избавлю его от страданий», — безразлично пожал плечами он. Тут птица, вероятно, осознала свою неминуемую гибель и открыла глаз, но лишь на мгновение. На большее как будто не хватило сил. «Нет! Разве ты не видишь? Все будет хорошо! Спасем эту птицу, значит, спасем и весь Рейвенсвуд!» Луна непонимающе посмотрела на обрадованную экономку. Та прижимала сверток к груди и от волнения трясла пухлыми щеками, объясняя. «Легенда гласит, что если вороны покинут лес, дом Грейборна впадет. Его жена — это мерзкая ведьма. Я имею в виду, это она убивала птиц. Мы думали, что их всех извели». Настоящая жена Маркуса расставляла чудовищные капканы для животных? А что, если это она прибила того, другого ворона к столбу? Луна вздрогнула. Экономка была права. Женщина, за которую она себя выдавала, была особо неприятной и даже жестокой. «Дайте подумать», — покачал головой мистер Вебер, потирая небритый подбородок. «Может быть, проще взять и сдавить его?» «Нет!» — одновременно воскликнули женщины. «Не будете ли вы так любезны принести мне бинт и небольшую шину, миску с водой и какую-нибудь снеть?» — сказала Луна. «Может, немного хлеба, размоченного в молоке?» Чувствуя новый прилив энергии, она даже выпрямилась на скамейке. Наконец-то у нее появилось дело. «Я разберусь с его ногой», — неохотно проворчал мистер Вебер. «Уже делал это раньше с курами». Он бросил на Луну пронзительный взгляд, прежде чем впериться в ее поврежденную лодыжку. «И с подозрительными незнакомками, которые свалились нам на голову из ниоткуда. Как закончу, принесу его обратно и нянчитесь себе на здоровье. Все равно вам тут больше нечем заняться, а тут хоть пользу принесете. Он последовал за женой, и когда они скрылись за домом, то Луне пришлось признать. Не очень-то ее любит старый слуга. Будь она посмелее, отчитала бы его за то, что он не проявлял к своей хозяйке должного уважения. Но смелости ей не доставало, и с каждым днем, что она оставалась в этом доме, ее страх только рос. Следующие несколько часов Луна провозилась с полумертвым вороном, что помогло ей подзабыть о боли и отвлекло от размышлений о темных тайнах Рейвенсвуда. Мистер Вебер умело наложил шину на ногу птицы, а Луна смогла напоить ворона водой из стеклянной пипетки. Сначала ворон лежал завернутый в фартук. Луна осторожно положила его себе на колени и с помощью потускневших щипцов для сахара, которые добыла экономка, попыталась заставить его съесть несколько кусочков еды. Вода помогла, и ворон вознаградил ее, еще несколько раз моргнув. Спокойно и безмятежно глядя, как случайные путешественники и торговцы ходят вдоль берега реки и садятся на паром, Луна провела приятный день за беседами с птицей. Беседа была односторонней, но она продолжала болтать, радуясь компании и время от времени проверяя, не скончался ли ее подопечный. До ужасных событий той недели ее дни всегда были вот такими, загруженными. В Черчвью постоянно захаживали гости, но редкие визиты молодого мистера Торнбери лучше всего скрашивали ее дни. Мысль о Дэниеле наполняла ее сердце тяжестью, она моргала, чтобы не разрыдаться. Ей не следовало слишком много думать о его смерти, иначе это окончательно сломает ее. Она угодила в путаницу из недоразумений, лжи и неконтролируемой ревности. Умер невинный человек, умер раньше срока, и теперь она проведет остаток жизни, помня о том, каким образом она повлияла на его смерть. Через пару часов птица открыла глаза и теперь оставалась в сознании, даже если почти не двигалась. Луна с осторожным оптимизмом наблюдала за ее выздоровлением. Они оба пострадали от чужих рук, и это заставило ее еще сильнее сочувствовать пернатому. Когда на улице стало холоднее, мистер Вебер пронес их обоих домой. И он был не слишком рад вопросу Луны о том, можно ли доставить ей ящик из амбара, чтобы она могла устроить на ночь птицу в своей комнате. Вместо ответа он хмыкнул, но сделал то, о чем она просила, а также подтвердил, что ворон был самцом. Поэтому Луна решила, что если он доживет до утра, она даст ему имя, даже если и для него оно будет временным. Небо раскрасили широкие полосы цвета слив и абрикосов, солнце начало садиться на западе, чтобы в конце концов исчезнуть за чернеющими на ярком фоне верхушками деревьев. Желая возблагодарить судьбу за любые моменты радости, даже краткие, она подумала, что в городе никогда не видела такого красивого заката. За свою недолгую жизнь она бывала и в городе, и в деревне, и теперь знала, где ей нравится больше. Она по-прежнему собиралась сбежать в Лондон, но у Бога были другие планы, так что самое время было насладиться неожиданной передышкой. В Рейвенсвуде она надолго не задержится, но пока что здесь было безопасное убежище. Если не от происков дьявола, то хотя бы от полиции.